Он положил руки Лавранса к себе на плечи, подхватил его снизу и вынес из комнаты. Теперь Кристин захотелось пойти вслед за отцом, но она не решалась показаться. Вернувшись назад, отец Эрик не стал разговаривать с Рагнфрид, а прежде всего разрезал и снял одежду с Ульфхильд, которая теперь меньше стонала и лежала как будто в забытии. Он бережно ощупал тело, руки и ноги ребенка. «Что? Или моей девочке так уж плохо, Эрик, что ты и сам не знаешь, как помочь, раз ни слова не говоришь?» — спросила глухим голосом Рагнфрид. Священник тихо ответил. «По-видимому, Рагнфрид, у нее сильно повреждена спина. Я думаю, что лучше всего будет предоставить все Богу и святому Улову. Я же сам немногим могу здесь помочь». Мать сказала с жаром, «Тогда нам надо молиться. Ты отлично знаешь, что мы с Лавренсом дадим тебе все, что ты только пожелаешь. Ничего не пожалеем, лишь бы ты вымолил у Бога, чтобы Ульфхильд осталась в живых». «Это будет чудом, если она останется в живых и снова будет здорова», — сказал священник. «А разве ты не проповедуешь о чудесах во всякое время дня и ночи? Что же, или ты не веришь, что с моим ребенком может произойти чудо?» — сказала она с прежней страстностью. «Это правда», — сказал священник. «Чудеса, конечно, бывают, но Бог внемлет молитвам не всех людей. Мы не знаем его неисповедимых путей». «А ты не думаешь, что будет гораздо хуже, если эта красивая девочка выживет, но останется искалеченной или уродом?» Рагнфрид покачала головой и тихо заплакала. «Я стольких потеряла, священник. Я не могу потерять ее». «Я сделаю все, что смогу», — отвечал священник. «И буду молиться, сколько хватит сил моих. Но ты должна стараться, Рагнфрид, безропотно снести судьбу, неспосланную тебе Богом». Никого из детей своих не любила я так сильно, как эту малютку. Если ее тоже отнимут у меня, то сердце у меня, наверное, разорвется. «Помоги тебе, Боже, Рагнфрид, дочь Ивара», — сказал отец Эрик и покачал головой. «Ты словно хочешь принудить Бога исполнить твою волю за все твои молитвы и посты. Что ж ты удивляешься, что это так мало помогло?» Рагнфрид вызывающе взглянула на священника и молвила, «Я уже послала за фру Осхильд». «Да, ты ее знаешь, но я ее не знаю», — сказал священник. «Я не могу жить без Ульфхильд», — сказала Рагнфрид по-прежнему. — «Если Бог ей не поможет, то я буду искать помощи у фру Осхильд или отдам душу дьяволу, если он захочет пособить мне». По лицу священника было видно, что он собирается ответить гневно, но сдержался. Он снова наклонился и снова ощупал тельце больной девочки. «У нее похолодели руки и ноги», — сказал он. «Надо обложить ее корчагами с горячей водой. И потом больше не трогайте ее, пока не придет фру Осхильд». Кристин неслышно опрокинулась навзничь на скамейке и притворилась спящей. Сердце колотилось у нее от страха. Она немногое поняла из разговора отца Эрика с матерью, но разговор этот ужасно испугал ее. И она хорошо знала, что он был не для нее, не для ее ушей. Мать встала, чтобы идти за водой, но вдруг разразилась рыданиями. «Молись за нас все-таки, отец Эрик!» Немного спустя мать вернулась в горницу вместе с Турдис. Священник и женщины стали хлопотать около Ульфхильд, но тут Кристин нашли и выслали вон. Свет ослепил девочку, когда она вышла во двор. Ей казалось, что большая часть дня уже прошла, пока она сидела в темной зимней горнице. А тут серые дома были освещены, и трава блестела, как шелковая, в лучах яркого полуденного солнца. Позади то темной, то золотистой решетки ветвей ольховой поросли блестела река, наполняя воздух веселым, однозвучным шумом, потому что здесь, около Йорюнгорда, она быстро бежала по неглубокому, заваленному большими камнями руслу. Стены утесов уходили ввысь, в темно-голубую дымку, а сверху сбегали ручьи, пробиваясь через тающие снега. На дворе стояла сладостная и могучая весна, и Кристин невольно заплакала от горя из-за беспомощности, которую она чувствовала повсюду вокруг себя. На дворе никого не было, но девочка слышала голоса в людской. Свежей землей было посыпано то место, где отец убил быка. Кристин не знала, чем бы ей заняться, и поэтому забралась на стену строящегося дома. Он был уже сложен высотой в 2-3 венца, там лежали игрушки, ее и Ульфхильд. Она собрала их и спрятала в ямку между самым нижним бревном и фундаментом. За последнее время Ульфхильд постоянно требовала себе все игрушки Кристин, и Кристин это иногда злило. Она подумала, что если только сестра поправится, то она отдаст ей все до последней вещицы, и эта мысль немного утешила ее. Она подумала о монахе в Хамаре. Он-то верил, что для всех людей могут совершаться чудеса. Но отец Эрик был не так уверен в этом, да и родители тоже, а между тем она привыкла больше всего слушать их, и на нее как будто обрушилась страшная тяжесть, когда она впервые поняла, что люди могут думать так различно о многих вещах. Не только злые, неугодные Богу люди думают не так, как добрые, но и брат Эдвин не так, как отец Эрик, мать не так, как отец. Она внезапно почувствовала, что и они тоже думают различно о многих вещах. Турдис нашла девочку уже к вечеру, спящей в уголке, и взяла ее к себе. Ребенок еще ничего не ел с самого утра. Турдис вместе с Рагнфрид просидели всю ночь около Ульфхильд, а Кристин лежала в кровати Турдис вместе с Йоном, ее мужем Эйвендом и Ормом, их маленькими сыновьями. Запах их тел, храп мужчины и ровное дыхание детей заставили Кристин тихо заплакать. Еще так недавно, всего лишь вчера вечером, она ложилась спать, как каждую ночь на протяжении всей своей жизни, вместе с родными отцом и матерью, и маленькой Ульфхильд, и вот как будто разорили и развеяли по ветру гнездо. А сама Кристин осталась без убежища, вышвырнутой из-под крыльев, которые всегда пригревали ее. Она плакала до тех пор, пока не заснула, одинокая и несчастная среди чужих людей».